На днях в Лондоне состоялся семинар по бессмертному классическому труду Ким Чен Ира. Ставить во главу угла идеологическую работу, закономерное требование дела социализма и труду Ким Чен Ына будьте опорой будущей могучей и процветающей Кореи. На нем присутствовали представители новой компартии Великобритании, британского оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, британского общества по изучению политики Суньгунь, британского кружка по изучению идей Юче и общества британско-корейской дружбы и трудящихся города.